Ну, наконец-то я устроился на такую работу, которая мне бы нравилась. Я вообще уже разочаровался в работах, думаю, ну, может быть, мне ничто не подходит, но нет. Работа в казино, то, что мне было нужно. Как все это выглядело? Ну, прежде всего я приезжал туда часам к 8 вечера. К 7, к 8. Садился за столик, играл на два бокса в открытую. Играл только в русский покер. Правила такие. Мне дают 5 карт на один бокс, 5 карт на другой. Я смотрю сначала 5 карт на одном боксе. Принимаю решение. Или я меняю одну карту, 2, 3, 4, 5. Или докупаю шестую. Или оставляю так, делаю ставку. Потом открываю второй бокс, смотрю, что там, и принимаю решение. Плюс я учитываю то, что находилось у меня на первом боксе. Потому что если, допустим, я хочу получить еще одного короля, скажем, но у меня в первом боксе уже есть пара королей, то смысла пытаться его получить нету, шансы минимальны. И если, допустим, у меня в первом боксе два короля были, во втором один король есть, и у дилера на крышке лежит король, у дилера видна только одна карта из пяти, то я, соответственно, понимаю, что вероятность того, что у дилера не будет игры, она значительно возрастает. От этого дела я меняю ставку. Я понимаю, что у дилера игры вероятнее всего не будет. Так вот, если играть на два бокса в открытую, то при идеальной стратегии получается плюс 1% прибыли. То есть плюс всего 1%. Если ты играешь вообще без ошибок, совершенно с 1000 долларов, которые ты пропустишь через стол, прибыль у тебя будет 10 долларов. Если пропустил через стол 10 тысяч долларов, то, соответственно, средняя прибыль у тебя уже 100 долларов. Это совсем немного, и так как ты не робот, ты не можешь играть по идеальной стратегии, у тебя азарт, ты что-то не так посчитал, ты понадеялся на какую-то комбинацию, ты думаешь, что у тебя есть чутье, и в итоге ты идешь постепенно в минус. Ну, примерно держишься в районе нуля. Однако в казино есть всякие программы, которые стимулируют игроков проводить больше времени за столами. То есть, получил ты комбинацию, допустим, стрит, флэш, каре. За эти комбинации тебе добавляются очки на твой счет. Ты участвуешь в розыгрыше, в турнире. И чем больше ты набрал очков за день, тем больше у тебя шансов получить приз по итогам дня. Приз по итогам дня 500 долларов. То есть, если ты сидишь и играешь 12 часов, то у тебя довольно велики шансы. Если, однако, не сидит какой-нибудь гондон и не играет на ставке в 4 раза выше твоих, потому что тогда ему надо играть 6 часов всего, там в 2 раза больше очков начислялось. Такие гондоны бывали. Такие гондоны бывали, сядут и сидят играют. Но, с другой стороны, если я в какой-то день не беру главный приз, то по итогам недели, я же сижу всю неделю и играю по 12 часов, 7 дней, то по итогам недели я в любом случае оказываюсь на первом месте, получаю 3000 долларов. Очень выгодно. Дальше что? Дальше я не должен был поддаваться азарту вообще никакому. Есть правила, есть какие-то расклады, все, играешь так, и не надо ничего другого пытаться изобразить. Все. Поменял карты, закрыл бокс, сделал ставку, все дальше. Если ты думаешь, что вот сейчас вот если поменять, придет тебе флеш-рояль, еще какая-то хуйня. Нет, ни в коем случае этого делать нельзя. Азарт вообще должен быть полностью исключен. Но дело в том, что я человек не очень азартный. Я больше люблю грибы собирать, вот, чем в рулетку-то играть. И получилось так, что мне, в принципе, это мероприятие подходило. Тем более, что с таким хорошим инструктором и учителем покера, как серфер. Ну вот, выглядел мой день как. Я просыпался часа в 4, ехал на Тушинскую, в спортзал. Или просто посидеть в офисе. Проводил там время, что-то обсуждали, планировали, занимались, на ножах дрались, неважно. Оттуда я садился на метро, доезжал до проспекта Мира. Выходил, шел пешком через спорткомплекс Олимпийский, доходил до казино Азия. Там все проходишь, берешь игровые фишки там на $100, ну, то бишь, оплачиваешь как бы вход в казино тем, что берешь игровые фишки, чтобы ты не мог просто так прийти потусоваться на халяву, сока попить и креветок пожрать, чтобы ты в любом случае должен был сыграть. Ну, может проиграешь, может выиграешь. Но так как у меня с собой было всегда по $2000, чтобы играть всю ночь, там, как бы удача-то она по синусоиде идет, ведь может быть ее и нету на самом-то деле, но тем не менее деньги, они идут по синусоиде, то выиграешь, проиграешь, несколько раздач выиграешь, несколько проиграешь. И поэтому пара косарей должна была быть. Пришел после зала. После зала, естественно, голодный. Естественно, хочется что-то перекусить. Один из приемов казино заключается в том, чтобы человеку вообще не надо было оттуда уходить. Разве что помыться. Все остальное там есть. Хотя я думаю, что и душ где-нибудь небо организовали, если бы захотел. Естественно, приносят пожрать. За столы пожрать приносят бесплатно. Практически любые блюда там принесут. Бутерброды с осетриной горячего копчения. Суши, креветки на шпажках. Рафаэлло, Ферреро-Роше, мороженое. Фреш апельсиновый, фреш ананасовый. Чай, кофе. Ну, вот просто все, что хочешь. Я садился за столик, звал официантку, заказывал жратвы столько, что просто можно охренеть. Обставлялся маленькими столиками. Там такие столики приносили для жратвы. Вот вокруг меня с одной стороны стоят бутерброды с осетриной, суши и креветки. С другой стороны стоит салат, соки, чай и шоколадки. Сижу, жру, играю. Игра, в принципе, занимает не так много времени. Можно играть даже за двумя столами, за каждым из них на два бокса. Потому что пока крупье карты перемешает, пока он их сложит, пока раздаст, решение принять довольно быстро. Ничего особо тяжелого здесь нет. Поэтому успеваешь с крупье попиздить, успеваешь и по телефону разговаривать, и успеваешь покушать. И все получается очень так гармонично. Прям пришел на работу, тебе здравствуйте. Здравствуйте, Максим. За каким столиком желаете поиграть? Ну, затем, ну хорошо, Максим, садитесь. Все. Максим садится, заказывает еду. Очень хорошая работа. Чувствуется, что престижная, как бы такая перспективная. Затем, ну, конечно, делать-то нечего, сидишь и играешь с кем? С дилером. Дилеров обычно несколько человек, они меняются периодически, ну, и с ними общаешься. Конечно, больше всего мне нравилось, когда дилер девушка. Особенно красиво. Можно разговаривать о чем-то, там, на что-то намеки делать. Девушка не может тебе грубить, ты же клиент. Вот, значит, это им строжайше запрещено. Ну, конечно, если палку не перегибать, но я как человек культурный, этого, естественно, никогда не делал. Вот. Получается такое замечательное времяпрепровождение, девушки улыбаются, плюс они еще и улыбаются. Почему? Они видят, что у меня лежит два косаря зелени на столе. Соответственно, я могу на чай что-нибудь дать. Лишний повод для улыбки. Поиграешь. Потом, уже когда все, уже чувствуешь, что карты становятся для тебя непонятными, уже глаза слипаются, уже какой-то начинается нервоз. Обычно время подходит к 7 утра. Но в казино нет окон. Ни в одном казино никогда нет окон, нет часов. Почему? Потому что ты смотришь, раз, стемнело. Ты вспоминаешь, ой, домой надо, да стемнело, стемнело же, ну как же, ну, все. Или наоборот, было темно, раз, рассвело. Блядь, рассвело, все, как я засиделся. А так все, всегда искусственное освещение, всегда приятная музыка, улыбающиеся крупье, официанты, официантки. То есть человек сидит спокойно, ему не хочется никуда уходить, его покормят, естественно, его напоят. Если заказывать бухло, то кроме, может, коллекционного чего-нибудь принесут все, что угодно. Потому что если ты пьешь за игровым столом, ну это вообще ты шоколадный просто подарок. Ты начинаешь хуже считать, у тебя азарт поднимается, у тебя дурость, начинаешь повышать ставки, не думать. Короче, напоить они всегда готовы, с удовольствием принесут, спросят, чего еще хотите, подольют побольше даже, может быть, градусов добавят. Я не уверен, но так, утрирую. Так вот, под утро, когда уже играть заебешься, говоришь, все, хочу домой. Хорошо, здесь уже зависит от того, как ты играл. Если ты выигрывал, то тебе говорят, 300 рублей вот машина будет до дома стоить. Ну, естественно, я говорю, что живу в Крылатском, надо такси до Рублевки. Когда они выходили, специальный человек выходит из казино, берет какого-нибудь бомбилу, который тусуется в великом множестве напротив казино и ждут игроков. И тот отвозит до дома. Ну, то есть фишку кинул, $10, тебе все поймали, организовали, там, вот, пожалуйста, проходите. Ну, тут я как делал? Шел к бару, брал две баночки энергетика, одну выпивал по дороге перед сном, одну я выпивал, когда просыпался. Но если ты играл плохо, ну, что-нибудь ушел где-то в минус, или подумали, что ты играл очень азартно, ну, короче, иногда тебе давали машину казино, там такая новенькая Toyota, черная, с водителя, все, подаю, все, сел. Но, естественно, это не мешало мне все равно брать с собой энергетик на халяву. Сел, поехал. По дороге водитель рассказывает всякие истории из жизни клиентов казино. Как человек приперся, проиграл $20 000, съездил домой, взял еще 200, проиграл их, потом съездил, взял документы на квартиру и ее проиграл. Ну, в казино все нормально, там нотариус тебе придет, там все заверят, тебя оформят. Ну, сервис вообще по полной программе. Так вот, дальше я приезжал домой. Домой приезжаешь часов по 8 утра. Хорошо, дороги свободные, то есть еще на работу россияне не поехали. Сидишь, удобная машина, в кармане деньги лежат, на работу не надо. Все просыпаются сонные, злые, а ты довольный, ты уважаемый человек, ты игрок казино, но ты же совсем другая жизнь. Прихожу домой, там сонная сестра встает на работу, сонная мать встает на работу, естественно, лица недовольные. Меня больше всего радовало при этом, что раз выложил из кармана телефон, нож, деньги на стол положил. И так, спать буду. Но я просто представляю, что чувствует человек, который встает на мерзкую работу, когда другой человек ложится спать после приятного времяпрепровождения. Вот. Ну, естественно, их это дико раздражал, мой образ жизни. Вот. А меня он дико радовал. Ну и ложился я спать. Спал я, естественно, как обычно, на своей подстилке жесткой. Ложишься, особенно когда не высыпая, не выспался и прям отрубаешься, бам, все, провалился. В чем плюс жесткой подстилки? В том, что спишь, ну, никак не больше 8 часов. Ну, там вот при всем желании больше не проспишь, начинаешь ворочаться, тебе подушка нужна, уж тебе что-то мягкое надо, встаешь. Ну, вот часа 4 я опять на ногах, все, готов, свеженький. Естественно, что этими моими трудовыми буднями я мать и сестру дико раздражал. Дико раздражало, что-то у нас конфликты какие-то начались. Мне-то пофигу, у меня дома практически нету, но как ни приду, что-нибудь там не так. То кошка мои вещи обоссыт, то сестра куда-то их переложит, то там мне что-то начинают рассказывать, что-то сделать надо. Ну, вот приехал домой, ну не знаю, где мне жить, ну куда-то надо сваливать, ну вообще невозможно. Ну, неинтересно мне слушать ничего. И вот как-то я рассказывал Малюте о том, что какие-то геморрой дома, не могу я с ней разговаривать, общаться, вообще неинтересно, бесит просто. Ну, слушай, ну, может, ты это, у меня поживешь, там, пока что-нибудь не подыщем, что у тебя? Ну, в квартире у меня, а у тебя что? У меня однокомнатная квартира, в Митино, все, живу один, так что... Давай я тебя с вещами заберу. Ну, блин, посмотрим, что, хрен его знает. Ну, как-то неудобно. Я его, конечно, знаю, нормальный парень, он хороший, но, блядь, до такой степени, чтобы жить к нему ехать. Ну, короче, думал. И при этом продолжал свою трудовую деятельность в казино. Вот один раз подходит розыгрыш, все, меня опережает только один человек, некий Семен. Семену лет 60, старый рыжий еврей, толстый, гандон. Сидел и всю неделю, вот столько же времени, сколько я провел в казино, только пидорас играл не как я на ставку $25, а играл на $100 за МТ. Я думаю, ну ты хуесос, ну старая сволочь, блядь, ведь не спит, ведь сидит, играет, но денег у него, конечно, дохуя. Денег просто дохуя, видно. Ну, второе место $1000, думаю, ну тоже, ладно, средство, что-то та неделя у меня была более-менее нормальная, $1000. И плюс еще какой-то розыгрыш призов, а за каждую комбинацию, кроме очков, тебе дают еще билетики. И все билетики принимают участие в розыгрыше. Там их кладут на рулетку, и кто выиграет, тот, соответственно, получает приз. А чем больше билетов, тем больше у тебя шансов, естественно. Ну, то есть все подходит к тому, что сейчас будет что-то интересное. Я сижу, играю. Тут раз у меня из $2000, блядь, ну остается реально 500. Я серферу звоню, говорю, блядь, деньги кончились. Практически все, пиздец, что-то не могу играть, вообще не прет, блядь, расстроился, думаю, сука, и за эту неделю 1000 всего получу и уже 1500 проиграл, ну вообще. Да ладно, сейчас приеду, сейчас все разберемся. Но дело в том, что серферу в этом казино запретили уже играть на 2 бокса. Они когда чувствовали, что человек начинает их дурить, они раз, вы можете играть только на 1 бокс за столом, и все, и там ты уже никак не выиграешь, ничего не заработаешь. Ну, короче, он поэтому приезжал и не играл. Так, подсказывал, что-нибудь сидел тоже. Ну, ладно, жду серфера, сам чувствую себя дебилом, блядь, прям проебал 1500. Полторы тысячи проебал, блядь, как же так, за 2 часа всего. И тут хуяш, каре выпало. Причем я его застраховал, там у дилера не должно было игры быть. Застраховал. Хуяк, у дилера есть игра. Я покупаю еще одну. У дилера есть игра. Короче, получилось так, что двойная выплата за каре. У меня денег уже нормально, $2000 оказалось. Я сижу дальше, играю. Приезжает серфер, такой, а что ты говорил, денег-то у тебя нормально? Сейчас, подожди. И как раз вот эта раздача подходит серферу. У меня хуяк Full House. Хуяк у дилера есть игра. И тут выплата. Я уже в нормальном плюсе. Я сижу довольный, настроение улучшилось. Все заебись. Серфер деньги привез, но они ему походу и так и останутся. Мне, в общем-то, хватает. Ну, хотя я деньги получал, естественно, не все, что выигрывал, а половину вот прибыли, даже чуть меньше. Но, тем не менее, ну, это просто приятно. Просто приятно и охуительно, что ты, во-первых, наебываешь казино, во-вторых, не пашешь ни на какого дядю гондона. Никакой начальник тебя не спрашивает: Максим, почему ты опоздал? В крайнем случае начальник скажет: чего желаете? Не хотите ли фреша выпить? Короче, ну, совсем другая жизнь. Ну и вот, розыгрыш. Семен, естественно, собака, выиграл, забрал и трешку зелени, приз, и выиграл на рулетке. Вышли его билеты, думаю, ну ты пидор, ну ты старая жидовская рожа. Причем, ну, видно, что с деньгами у него все в порядке, костюм дорогой, но, блядь, от него всегда воняло потом. Постоянно какие-то грязные ботинки старые. Какой-то весь недобритый. Сука, вот хуй его знает, чем он там занимается. Вообще интересные очень попадались клиенты в казино. Иногда смотришь, ну, у человека есть бабло. У него дохуя бабла. Но как он выглядит? Один тип ходил, он не мог разговаривать. Он прикладывал какую-то хуйню к горлу, которая вибрировала и позволяла ему что-то говорить. Говорил он металлическим голосом. Еще себе дай две. Очень смешно. И с ним был какой-то его шныть. Ну, может быть, дневальный там, я не знаю, как они называются, адъютант его превосходительства. Вот. И он ему там: Алексей Венедиктович, чего желаете? Ну, не помню, как звали, но какое-то имя изъебское. Сам знаешь. Раз коньячку выпил, все нормально. Была какая-то бледина старая. Денег просто дохуя. Вся в бриллиантах такая пафосная, с мундштуком. Садится, мизинец оттопыривает. Лет 60. Сиськи сделанные, ебло все наштукатуренное. Ну, то есть, даже нормально выглядит. Ну, конечно, для 60 лет это тяжело сказать, что нормально, но при том, сколько она курила и пила, я вот хрен его знает, какое-то пластмассовое тело прикрутили. Вообще, много было веселых людей. По выходным, нет, по пятницам, там обычно были выступления разных музыкантов. Один раз выступал Сергей Пенкин. Я думаю, ну ладно, пофиг. Пенкин, что буду играть. Нельзя играть, когда выступает Сергей Пенкин. Сука, поет свои пидорские песни. Вышел в каком-то зеленом платье со стразами. Начал петь, что отшумели у него какие-то молодость его уже, все пиздец. Зеленое платье. Музыка орет, блядь. Гомосекская рожа. Я сижу, я, блядь, ну я не могу играть. Я просто не могу. Поднялся на второй этаж, сел за столик в ресторане, сижу, еды заказал, думаю, ладно, сейчас пидор попоет и можно будет дальше садиться. Ну просто нереально, карты не сосчитаешь. Все, Пенкин спел уже часа полтора, я там, наверное, два сидел в ресторане. Дорогие мои, я ухожу. Я ухожу, чтобы вернуться. Там хлопают, но музыка моя остается, сука. Ушел со сцены, еще минут 40 играли его песни ебаные, просто вот так вот пели с той же громкостью, только его на сцене нету. Ну нахуй ты это сделал, ну сука, испортил мне несколько часов игрового времени. Я прям расстроился. В другой раз выступала группа Шпильки. Группа Шпильки, там 4 девочки, это уже поинтереснее. Причем мне нравилось у них несколько песен. Значит, иду по Москве, что-то опять не русский, и тут не русский, опять не русский. Потом песня «Сам ты, Наташа», тоже хорошая песня. сам себе сделай массаж. Ну, короче, о том, как чурбан пристает к девке, она ему говорит, пошел нахуй, животное. Вот. Я думал, только мне группа Шпильки нравится. Но нет, оказывается, смысл понял не только я, но и чурки. Потому что чурбаны, которые сидели в этом казино и играли за соседним столом, они прям с такой ненавистью сидят, смотрят, слышат эту песню. Ну, суки, идите нахуй отсюда, прям бесят. Они вообще, что их выпустили, суки. Ну, причем чурбаны, они же как бы животные простые, они вышли девки, да, очень хорошо, иди сюда, там все это посидим, угощу, там на чай, да, мне здесь прям ненависть, дима, охуительно, хорошая группа, надо стать фанатом группы Шпильки. Ну, нормально мне игралось все, замечательно, чурбаны не смогли играть, примерно как я от Сергея Пенкина, ушли. Плюс, мне, естественно, иногда было скучно играть одному, а так как в казино всегда можно пригласить друга, подругу, это не возбраняется, наоборот, приветствуется. Я звал туда своих товарищей. Там у нас есть какой-нибудь тунеядец, который ночью не спит, и завтра ему не надо идти с утра на работу. Ну что, приезжай, тусуемся. Все, приезжаю, в казино его провожу. Сидим, играем. Нет, ну, естественно, играю я, он может пить, что хочет, жрать, что хочет. Ну и, собственно, следить за игрой. Кстати, могу сказать, что это, в принципе, примерно так же увлекательно, как и играть. Смотреть, как кто-то играет. Особенно, если ты можешь что-то подсказывать, какие-то свои наблюдения. Ну, это реально очень интересно. Один раз позвал Шульца, блядь. И отошел в туалет. А Шульц сидит за столом со мной. Причем играть он не умеет. Спрашивает у меня, а это что, а какие комбинации бывают. Я объясняю, говорю, вот Шульц, вот смотри, самая младшая комбинация это пара. Вот есть пара, есть как бы считается туз-король, это самая младшая игра у дилера. Туз-король, это практически пара. Но она всегда проигрывает. Потом идет две двойки, ну и там по старшинству. Самая старшая пара это два туза. Дальше идет тройная. Нет, дальше идет две пары. Потом идет тройная. Потом идет стрит. Это когда пять карт подряд, допустим, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше идет флэш. Это когда 5 карт одной масти. Потом идет Full House. Это когда 3, допустим, шестерки и 2 пятерки. Потом идет каре. Когда 4 карты одного достоинства. Дальше идет Street Flash. Это когда 5 карт одной масти и идут по старшинству. Допустим, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже одной масти. Допустим, 2, 3, 4, 5, 6 червей. И дальше идет флеш-рояль. Это самая старшая комбинация. Это когда от туза и вниз 5 карт одной масти. Но, скажу честно, за все время, что я играл в покер, ни разу стрит-флеш я не ловил. И даже не видел, чтобы кто-то поймал. И я, блядь, я даже не представляю, как было бы обидно поймать стрит флэш, и если у дилера не будет игры. Это просто пиздец. Я, наверное, я разломал бы стол казино и лоб бы себя об пол расшиб. Там такие вот уты. Ну, ладно. Зато как было бы круто, если ты застраховал, и у дилера есть игра в стрит флэш. Да еще флеш-рояль, да еще нет игры, ты застраховал, у дилера нет игры, потом ты ему купил игру, и тебе двойная выплата. Ну это пиздец, все, можно уже машину покупать. Короче, объяснил все Шульцу это. Сидим, играем, что-то там я сок напился, очень любил апельсиновый фреш. Прям, блядь, так он меня радовал. Я плюс постоянно на анаболик, вес набираю, креветки, мясо, все. Шел в туалет, прихожу, смотрю, сидит уже Шульц, с картами в руках ставки делает. Я, блять, какого хуя? Да я там чуть-чуть, мне вот тут дилер подсказывает, пошел вон отсюда. Да я выиграл $50. Хрен с тобой, не трогай карты больше. Отнял, все, а дальше за ним следил. Уходил, когда фишки забирал. Ну, многие туда, друзей моих приезжало, как бы потусоваться. Низко дизайнер приехал, несколько раз мы с ним обсуждали проекты новых картинок, обсуждали проекты акций, таких креативных. Как-то задумали сделать раздачу продуктов питания для бомжей на Курском вокзале. Сделать тушенку-тимуренку с портретом Тимура Хачаравы. Значит, пиво «Три богатыря», там Еренко, Хачарава и Рюхин на этом пиве. И лапша доширак. И там вместо креветок нарисовали шлем шарпа от этого. И со вкусом, блять, я уж не помню. Какой-то вкус толерантности. Ну-ка, это хуйня. И, короче, кормить этим всех бомжей, а бомжам раздавать футболки с надписью «Антифа». Ну, короче, все это запланировали. Ну, как бы деньги есть, можно смешно сделать, поглубиться, видео снять. Ну, что-то картинки нарисовали, но так до дела и не дошли. Потом, естественно, я стал звать туда девушек. Ну, как бы, а что, сидишь, почему не позвать мадам? Так-то я вообще, как я сразу до этого не додумался. Я же, ну, нищета же нищебродная. Ничего нет. Девушек в кафе в жизни не водил. Ну, что они там будут делать с этой? Воду пить? А здесь казино. Здесь казино, здесь все. Приглашаешь девушку, она приходит, там нарядилась. Все симпатичная такая вся пришла. Садись, пожалуйста. Что будешь кушать? Ну, я не знаю. Ну, давай официант. Официант, вот, давай нам суши, чай, давай шашлычку, давай рыбки копченые. Все нормально, угостил по полной программе. А сам сидишь на работе. Вот в чем самый прикол. Сидишь же ты на работе. На рабочем месте на своем. И совмещаешь приятное с полезным. Девушка как бы посетила культурное мероприятие, послушала музыку. Там как бы между ставками можно щупать ее между ног или за сисочки. Это тоже, ну, нормально. Дилер, конечно, видит, но как бы виду-то он не подаст, он же дилер, ему не положено. Вот. Я просто сидел иногда ночью. Ну, как бы, вот, кого позвать? Ну, вот, блядь, на время, допустим, 12 ночи. Кого позвать? Открываешь телефон и список девок. У меня девки, они всегда были в отдельном списке. И сидишь, смотришь. Кого. Ну, допустим, пишешь 5 смс-ок. Не хочешь в казино посидеть? Отправляешь 5, из них, допустим, 2 соглашаются. Вот одно из них пишет, ну давай завтра. Другой пишет, приезжай сейчас туда-то. Ну и все. Все нормально, как бы у тебя происходит уже более культурный досуг. Вот так я, собственно говоря, один раз позвал в казино Кристину. Кристина, я долго не мог определиться. Она была крайне маленького роста. Такая приятная девушка, интеллигентная, активная. В НСО постоянно я ее видел, что-то она там делала, куда-то ездила. Какие-то статейки даже вроде писала, я уж не помню. Ну, короче, очень симпатичная, один только минус. Ростом она была, ну, не знаю, ну, 1.55 м. Прям вообще совсем мелкая. Такая мелкая-мелкая. Вот. Сисочка, все, фигурка такая, блин, прям. Короче, не мог я решиться, что с ней делать. Звоню, приезжает к казино. Приехал. Сидим с ней, смотрим, красивая, все, хорошая. Но хрен его знает, прям совсем маленькая, как прям он не карлица. Не знаю, ладно. Пообщался я, а когда я девушку не планирую уже совсем взять, то я общаюсь очень дружелюбно и без принуждения какого-либо к половому сношению. Я, в принципе, и человек довольно интеллигентный. Короче, один раз с ней потусовался нормально, думаю, блин, ну не знаю. Второй раз я позвал, тоже потусовались, не могу решиться до конца. Привез ее домой, легли на диван, уже спать, думаю, блин, ну хрен его знает, нет, не буду. Не стал даже трогать, как бы все, спокойной ночи. И лег уснул, так и не решился. Совсем маленький рост. Твой маленький рост вообще прям. Короче, жил я так, наверное, месяц. И карты первое время не снились, потом это у меня прошло. У меня это прошло, но получилось так, что перестали мне казино разрешать играть на два бокса. Он говорит, нет, вы играете теперь только на один. Серфер говорит, ну попробуй, посиди, на один бокс поиграй. Я что-то посидел, 12 часов, но очки идут медленно, приза никакого не возьмешь. Короче, все, бесполезно. Казино Азия, наверное, больше для нас не функционирует, к сожалению. Пришлось с ним распрощаться. Но тут я уже переехал к Малюте. Заехал за мной на своем Ягуаре. У него зеленый такой Ягуар коллекционный. Отреставрированный, восстановленный, все, покрашенный, охуенный. Приехал, меня забрал. Приезжаю к нему домой. А там нормальная такая квартира, она вроде однушка, но с евроремонтом таким дизайнерским. Причем в коридоре лежит гора автоматов пневматических. Кругом свастики развешаны, ножи валяются. Думаю, ну вот это нормальная берлога. И стоит на шкафу фотография, портрет девки. Это чего? Да это у меня девчонка каждый раз приезжает, ставит сюда. А я каждый раз убираю, но, короче, она находит и опять ставит в шкаф. Ну понятно. Короче, договорились с ним, что ну, какое-то время я у него поживу. Ну, собственно, с этого начались очень многие совместные мероприятия. Что расскажу чуть-чуть позже.